Глава 18. Эпизод 1. В дом мальчики провели Крадока черным ходом. Иного способа войти в помещение они, судя по всему, для себя не признавали. В кухне было светло и уютно. Люси в широком белом фартуке раскатывала тесто. За ней, прислоняясь к посудному шкафу и потягивая себя одной рукой за пышный светлый ус, с собачьей преданностью наблюдал Брайан Истли. «Привет, пап!» – ласково сказал Александр. «Опять ты здесь?» «Мне здесь нравится», – отвечал Брайан. «А мисс Элсбороу не возражает». «Ничуть», – сказала Люси. «Добрый вечер, инспектор Крадок». «На кухне будете проводить расследование?» – с интересом спросил Брайан. «Не совсем. Мистер Седрик Кракенторп все еще не уехал?» «Нет, Седрик здесь. Он что, вам нужен?» «Да, хотелось бы обменяться с ним парой слов». «Схожу взгляну, дома ли он?» – сказал Брайан. «Мог отлучиться в местную пивную». Он отделился от посудного шкафа. «Спасибо большое», – сказала ему Люси. «Сама бы сходила, да все руки в муке». «А что вы хотите испечь?» – озабоченно осведомился Стодор Туэст. «Открытый пирог с персиками». «Класс!» – сказал Стодор Туэст. «Уже пора ужинать?» – спросил Александр. «Нет». «Ой, а как есть хочется!» В кладовой осталась горбушка от имбирной ковришки. Мальчики одновременно рванули с места и столкнулись в дверях. «Аппетит саранча позавидует», – заметила Люси. «Примите мои поздравления», – сказал Крадок. «С чем, простите?» «Ловко вы это подстроили». «Что именно?» Крадок показал ей папочку с конвертом. «Отличная работа». «О чем это вы?» «Об этом, уважаемая, вот об этом». Он вытащил наружу уголок конверта. Люси уставилась на него, ничего не понимая. Крадок вдруг почувствовал легкое головокружение. «Не вы смастерили вот это вещественное доказательство и подложили для мальчиков в котельную? Отвечайте быстро!» «Я вообще не могу понять, о чем идет разговор», — сказала Люси. «Вы хотите сказать, что...» Крадок проворно сунул папочку обратно в карман, ибо в это мгновение на кухню вернулся Брайан. «Седрик в библиотеке», — сказал он. «Заходите!» И занял прежнее место у посудного шкафа. Инспектор Крадок направился в библиотеку.